У Золотого озера. Этот сценарий был чисто театральным. Я приехала в Уилмингтон, штат Делавэр, чтобы просмотреть его вместе с Ноэлем Уилманом. Он поставил несколько пьес с моим участием, например, «Сущность гравитации». Главные герои, которым лет по 50, слишком сосредоточены на своем возрасте и начинающем состарении. Это была хорошая пьеса. В то время, когда я пыталась пробить пьесу в кино, ее открыла для себя и Джейн Фонда. Она пришла к выводу, что это поистине великолепная находка. Ведь ее отец, Генри Фонда, может сыграть роль отца. Сама она роль дочери, а я матери. Я согласилась, и она все устроила. Снимал картину Марк Райдл. Натурные съемки на Сквем-Лейк, Нью-Гэмпшир. Хэнк в одном доме Мида, я в доме матери Мида, а киноаппаратура в еще одном доме Мида в лесу. И все рядом с озером. Дома были все очень красивые. Находясь рядом с водой, я смогла каждый день купаться, что и делала утром и вечером. Это такое прекрасное занятие. Еще в детстве меня загоняли каждое утро под холодный душ. Я до сих пор купаюсь, и зимой, и летом. В Фенвике я иду по заснеженному лугу, мои ступни мерзнут, бедные, но я вхожу в воду и погружаюсь с головой. Делаю один грибок, другой, плыву, потом выныриваю наверх по лесенке. Как бы там ни было, проект этот был замечательный, и реализовывать его было одно удовольствие. Джейн и Хэнк плели сложную вязь взаимоотношений отца и дочери. Им надлежало как-то разрешить их. Амбициозный отец и амбициозная дочь разрешают свои проблемы с помощью амбициозного друга. Всем нам было хорошо. Эпизоды было приятно играть. Джейн нравилась, когда я наблюдала сцены, в которых она играла вместе со своим отцом. Почему, я так и не поняла. Дом, в котором я жила, стоял на самой высокой точке в округе, и я часто видела, как Генри Фонда совершает свой ежевечерний мацион вдоль ограды моей усадьбы. И у меня невольно возникал вопрос, о чем он думает? Он хорошо рисовал. Мне не доводилось видеть, чтобы он хоть раз вышел на прогулку в пляжном костюме. Он всегда был подчеркнуто строго одет. Походка размеренная, взгляд сосредоточенный. Казалось, мыслями он где-то очень-очень далеко. Генри Фонда был не очень общительным человеком. У меня никогда не было ощущения, что я его хоть сколько-нибудь знаю. Он никогда не был расположен к разговору. Да и я тоже. Странная эта вещь. Играть с кем-нибудь — некое действо. Поневоле устанавливаются некие незримые связи с партнером. Потом съемки заканчиваются. Возможно, вы уже никогда больше не встретитесь с этим человеком. Но люди, особенно те, кто пишут статьи и книги, спрашивают, каким или какой он, она, был, была. А я не знаю. Я действительно не знаю их или чего-либо о них. Интересно, так ли у других актеров? Мой отец всегда советовал во взаимоотношениях с коллегами по работе ограничиваться формальными связями. Должна сказать, что я следовала его совету. Но, оглядываясь в прошлое, я спрашиваю себя, действительно ли я похожа на него, не очень-то склонного к скоропалительной дружбе. Если вы член большой семьи, всегда найдется с кем поиграть в гольф, теннис, с кем сходить на прогулку или в кино. Никогда нет нужды искать компании, так сказать. В начале съемок я подарила Хэнку старую шляпу Спенса. Он был большим поклонником Спенсера и я полагала, что это доставит ему удовольствие. Позже, в конце съемок, он подарил мне рисунок, на котором были изображены три шляпы. Шляпа Спенсера посередине. Это было так трогательно. Мне было очень приятно, что он сподобился проявить такое усердие. Потом я обнаружила, что рисунок наводит на меня грусть. Ведь Спенсера уже нет, и Хэнка тоже нет. Поэтому я подарила рисунок Эрнесту Томпсону, написавшему сценарий «У Золотого озера». Это был его первый большой успех. В сценарии глубоко исследовались взаимоотношения между мужем и женой, действительно любящими друг друга. Хэнк и я были в нужном, зрелом возрасте, поэтому нам не нужно было играть старость. Она наваливается на человека неожиданно. Внезапно вы чувствуете, что ваша весна ушла. Ваша весна в смысле подвижности. Теперь старушкой вы не вскакиваете со стула. Вы поднимаетесь, то есть совершаете абсолютно иное действие. Генри утратил весну чуточку больше, чем я в то время, когда мы делали картину, и мы очень легко пришли к взаимопониманию. Чудесный партнер, очень истинный, очень органичный. Он глубоко трогал меня в сцене гибели. По большому счету, это вообще не было игрой. Я несказанно рада, что его удостоили премии. Думаю, ему было очень приятно. За свою профессиональную карьеру он сделал несколько поистине чудесных работ. Его дочь Джейн тоже была отменно хороша. Нам с ней нравилось играть вместе. Однажды на съемке Джейн нужно было прыгнуть с вышки в воду, исполнив заднее сальто. Я давила ей на психику, говоря: «Если не можешь, я сделаю это за тебя. Это один из моих коронных номеров». Можете быть уверены, она сделала это сама. Картина имела успех.